Ты меня испугал с этим чулком. Ты один убил? Без брата? Или с братом? Всего только вместе с вами. С вами вместе и убил. А Дмитрий Федорович, они, как есть, безвинны. Что это я весь дрожу? Слова не могу выговорить. Жарко у тебя? Лимонаду не хотите ли? Очень освежить может. Не хочу лимонаду. Говори, как ты это все сделал? Все говори. Самым естественным манером сделано с тех ваших слов. Один гад съест другую гадину. Подлец. Расскажи все по порядку. Вы уехали, а я упал тогда в погреб. Подучий? Или притворялся? Ну, понятно, притворился. Настоящий на другой день ударило. Положили меня во флигель на койку за перегородку Григорию Васильевичу. Я все ночью Дмитрия Федоровича в дом ожидал, потому я их так уж приготовил. Стой! Так ведь если бы он убил, то взял бы деньги, да и унес. Никогда-с. Это ведь только я их научил, что деньги под подушкой. А Федор Павлович, так как они мне единственно во всем человечестве одному доверяли, научил пакет с деньгами в угол за образа перенесть. Продолжай дальше. Вот лежу я и слышу, будто барин вскрикнул. И Григорий Васильевич, который перед тем поднялись и вышли в сад, тоже завопили. А потом все тихо. Мрак. Я вышел на крылечко прислушаться, живы они там сидят или нет. Вижу, окно в саду барина отперто, а сам охает и мечется. Ах, думаю, жив. Я подошел к окну и дружелюбно шепчу, это я, дескать. А он мне был, убежал. Там, указывает, в саду, Григория убил. Я пошел искать и у забора на Григория Васильевича и наткнулся. И тут же порешил все это покончить. Так как вижу, Григорий Васильевич живо еще, но лежа в крови и в бесчувствии, пока ничего не увидит, я опять к окну и говорю, пришла Аграфена Александровна, здесь она просится. Смешно же. Вздумал я вдруг им тогда эти самые знаки по окну простучать. Приник же в глазах. Покойник так и затрясся, так и побежал дверь отворять. Я вошел. Где она трепещет? Где она? А, под окном, говорю, под окном. Вон она в кустах-то смеется вам. Видите? Он высунулся в окно, а я схватил тут приспапье чугунное на столе у них, помните? И... Потом приспапье обтер, положил, за образа сходил, деньги из пакета вынул, а пакет бросил на пол. Воротился к себе во флигель, лег да и думаю, вот очнется Григорий Васильевич и будут свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стал быть, они... И убили, и деньги унесли. Стой! А дверь-то? Как же видел прежде тебя ее Григорию отворенную? Это ему только так почудилось. Дверь была заперта. А ему почудилось, вот его уж и не собьешь. Это уж нам с вами счастье такое выпало. Потому как Дмитрия Федоровича после того в конец улетят. Так неужели ты все это на месте обдумал? Помилосердствуйте. Заранее все было обдумано. Слушай, презренный ты человек, если я не убил тебя до сих пор, то только потому, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде. Мы явимся вместе с тобой. И что бы ты ни говорил на меня в суде, что бы ни свидетельствовал, принимаю и не боюсь, но и ты должен во всем признаться. Ничего этого не будет. Умны вы очень. Не захотите вы жизнь свою навек испортить. Да и кто вам там поверит? Слушай, ты мне эти деньги показал, чтобы меня убедить? Эти деньги с собой возьмите и унесите. Конечно, возьму. Но зачем же ты мне их отдаешь, если из-за них убил? Была такая мечта, что я жизнь начну в счастливых местах Европы. Завтра же их на суде покажу. Бесполезно будет. Никто вам там не поверит. До завтра! Постойте! Что тебе? Покажите мне их еще раз. Ну? Ступайте, Иван Федорович. Иван Федорович! Чего тебе? Ничего-с. Прощайтесь. Иван вышел из избы. Первые шаги прошагал он бодро, но вдруг стал как бы шататься. Дойдя до своего дома, он подумал, а не надо ли сейчас же пойти к прокурору и все объявить? Но решил, что лучше завтра на суде объявить всем вместе.